прочитать всякое. Ах, я возненавидела любовь, болезнь, которой все у вас подвластны, которая туманит вновь и вновь мир, мне чужой, но стройный и прекрасный. Если что еще меня роднит с былым, мерцающим в планетном хоре, то это горе, мой надежный щит, холодное, презрительное горе. Закат из золотого стал как медь, покрылись облака зеленой ржою, и телу я сказал тогда: ответь на все провозглашенное душою. И тело мне ответило мое, простое тело, но с горячей кровью. Не знаю я, что значит бытие, хотя и знаю, что зовут любовью. Люблю в соленой плескаться волне, прислушиваться к крикам ястребиным. Люблю на необъезженном коне нестись по лугу, пахнущему тмином. И женщину люблю, когда глаза ее потупленные я целую. Я пьяна, будто близится гроза, и будто пью я воду ключевую. Но я за все, что взяла и хочу, за все печали, радости и бредни, как подобает мужу, заплачу непоправимой гибелью последней. Когда же слово Бога с высоты большой медведицею заблестело с вопросом: «Кто же вопрошатель ты?» Душа предстала предо мной и тело. На них я взоры медленно вознес и милостиво, дерзостным ответил: «Скажите мне, ужель разумен пес, который воет, если месяц светит? Ужели вам допрашивать меня? Меня, кому единое мгновенье весь срок от первого земного дня до огненного света представления? Меня, кто словно древо Игдразиль пророс главою семью семь вселенных, и для очей которого, как пыль, поля земные и поля блаженных. Я тот, кто спит, и кроет глубина его невыразимое прозвание, а вы только слабый отсвет сна, бегущего на дне его сознания». Канцона первая. Закричал громогласно сине-черную сонь на дворе моем красный и пернатый огонь. Ветер милый и вольный, прилетевший с луны, хлещет дерзко и больно по щекам тишины. И, вступая на кручи, молодая заря кормит жадные тучи ячменем янтаря. В этот час я родился, в этот час я умру, и зато мне не снился путь, ведущий к добру. И уста мои рады целовать лишь одну, ту, с которой не надо улетать в вышину. Канцона вторая. И совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней, синие страницы ясных дней. Маятник старательный и грубый, времени непризнанный жених, заговорщицам секундам рубит головы хорошенькие их. Так пыльна здесь каждая дорога,